полдень комиссар Борель из уголовной полиции опустился на колени перед трупом Мелио. Глава 8. Поздно утром позвонила Ева. «Прошу тебя, приезжай, я схожу с ума». Лепра хотел заговорить, но она сразу повесила трубку. В полном смятении Лепра стал ловить такси. Ева не из тех женщин, что легко теряют голову. Значит, что-то случилось. Неужели уже нашли труп? Впрочем, его так или иначе найдут. Этого испытания не миновать. Неужели комиссар установил связь между смертью Мелио и... Нет, это исключено, совершенно исключено. Это и надо втолковать Еве. Лифт был занят. Лепра одним духом взлетел по лестнице, запыхавшись, ворвался к Еве, схватил ее в объятия. «Что случилось?» «Ничего», — ответила Ева. «Незачем было бежать, сломя голову». Она высвободилась из его объятий, спокойная, холодная, немного отчужденная. «Я испугался», — объяснил Лепра. «У тебя был такой голос. Очень мило с твоей стороны». Лепра вошел в гостиную. «Тебе не здоровится?» — спросил он. «Да нет же». «Ты в плохом настроении?» «Ох, не заводи опять эту музыку!» — проворчала она раздраженно. «По-твоему, то, что с нами случилось, очень весело?» Она села поодаль от него. Он заметил, что она все еще в халате, в шлепанцах на босу ногу, и лицо ее посерело от бессонной ночи. Она жестко поглядела на него. «Что ты собираешься делать?» — продолжала она. «Я?» — спросил пораженный Лепра. «А что я, по-твоему, должен делать? Надо ждать». «Ждать, ждать!» — простонала Ева. «Ты соображаешь, что полиция его обнаружит?» «Не сегодня. Нет, сегодня!» Она внезапно рассердилась, так, словно виной всему был Лепра. «Не воображаешь же ты, что Мелио проводил воскресенье в одиночестве? Его, безусловно, куда-нибудь приглашали. Я уверена, в эту минуту кто-то ждет его, звонит по телефону и удивляется, что ответа нет». Глаза ее уставились в пространство за спиной Лепра. Ему стало не по себе, и он, ища опоры, опустился в кресло. «Через час, — продолжала Ева, — в дверь Мелио постучат, начнут беспокоиться, взломают дверь, сообщат Борелю. Он войдет в кабинет, заметит, что в столе и в шкафах кто-то рылся». «Так или иначе, наших отпечатков они не обнаружат», — возразил Лепра. «Перчаток мы не снимали». Она закрыла глаза, глубоко вздохнула, зябким жестом запахнула на коленях халат. «Я в этом уверен», — настаивал Лепра. «Единственная оплошность, какую мы, пожалуй, допустили, это то, что мы не захватили с собой его бумажник, чтобы сбить полицию со следа». Она метнула на него быстрый взгляд. «Ты был бы на это способен?» «Не знаю», — признался Лепра, — «я об этом не подумал». «А если бы подумал?» «Когда приходится защищаться, надо уж идти до конца. Но, уверяю тебя, мы ничем особенно не рискуем. У Мелио была уйма всякого рода знакомых. Разве не так? Почему же Борель должен заподозрить именно нас?» Ева нетерпеливо передернула плечами. «Не будем спорить», — сказала она. «К чему? Только ты не можешь помешать Борелю думать, что завтра будет думать весь Париж. Вот знаменитый композитор, который погиб при довольно загадочных обстоятельствах, и вот теперь его друг и знатель, в свою очередь, умер, убит. Нет ли связи между двумя этими фактами? А стоит так подумать, и круг подозреваемых странным образом сужается. Ты не находишь?» Лепра уклонился от ответа. «Факты, факты!» Ева часто пускала в ход это словечко. «Оно заслоняет горизонт, сковывает воображение, подчиняет тебя законам реальной жизни. Лепра фактов не любил». «Допустим», — согласился он наконец, — «мы входим в круг подозреваемых. Но, черт возьми, мы же не виноваты в смерти Мелио. Почему же тогда мы? Почему нас станут беспокоить?» «Почему?» — переспросила Ева с отвращением. «Да потому что кто-то знает правду и ведет игру». «Но кто это? Кто?» — воскликнул Лепра. Он пробежал через всю комнату и в бессильной ярости, распиравший его грудь, встал перед Евой. «Кто?» «Я бы дорого дала, чтобы это знать», — сказала Ева. Голос ее охрип, она поникла головой, Лепра опустился перед ней на колени, со сдержанной нежностью погладил по волосам. «Теперь», — прошептала она, — «довольно любой улики, и мы погибли, понимаешь, любой, и мы ничего поделать не можем. Если бы я сказала правду еще в Лаболь, мы бы не дошли до того, до чего дошли. Ложь опутала нас. Начав лгать, становишься...» Ее подбородок задрожал. «Становишься кем?» «Сволочью!» Лепра рывком вскочил и кулаком несколько раз изо всех сил стукнул себя по ладони. «Господи!» — воскликнул он. «Можно подумать, что ты нарочно. Я никогда еще не видал тебя такой». «Скиши?» — подсказала она ему. «Да, скиши. Ты что же, считаешь себя великой преступницей?» «А ты?»